Рид, поговорив с миссис Ломбард, я пошел в северном направлении, потом 17 минут в западном и добрался до магазина хозяйственных товаров Кайзера. Мне всегда нравилось там. Столько всего, что кажется, будто можно пропасть без вести. Хотя как пропасть без вести в помещении? Магазин небольшой, товары висят на всех стенах, а грабли и другие инструменты свисают прямо с потолка. А сам мистер Кайзер, с виду всегда такой деловой, всегда улыбается, когда в магазин заходили мы с мамой. И начинал шутить со мной и разговаривать с мамой, да так долго, что иногда забывал про других покупателей, и те ворчали. «Мне кажется, раньше я ему нравилась», — сказала мама однажды, — «когда я была девушкой огонь». «Видно, ты ему и сейчас нравишься», — заметил я. «Очень мило», — сказала она. «Может, у старушки запал еще остался?» «В каком смысле?» — спросил я. «Неважно», — ответила она. Я зашел в магазин. За прилавком стоял мистер Кайзер. Услышав, что дверь открывается, он повернулся поздороваться. Но когда увидел, что это я, остановился. «Здравствуйте, мистер Кайзер», — сказал я. «Как дела?» Он пробормотал что-то вроде «хорошо», потом крикнул. «Рэй, займись покупателем, мне некогда!» И ушел. Рэй, его помощник, появился в проходе и сказал. «Эй, парень, что тебе принести?» «Мистер Кайзер не захотел со мной разговаривать». Рэй прошептал. «Да, в последнее время он иногда чудит». Я смотрел, как мистер Кайзер уходит в свой кабинет. Оглянулся на меня, опустил глаза и закрыл дверь. Такое выражение лица я видел на похоронах, когда люди смотрели на меня, а потом быстро отводили взгляд, будто и не смотрели. «Так что тебе нужно?» — спросил Рэй. «Хочу купить ручную дрель на аккумуляторе. С реверсом, чтобы шурупы не только вкручивать, но и выкручивать». «Понял», — сказал он, и отвел меня в четвертый проход. «Вот хорошее». Он указал на верхнюю полку, но дотянуться не мог, поэтому ее снял я. Я выше ростом. Некоторые ребята в школе называли меня дылдой, но это слово мне не нравится. А сейчас пригодилось, что я такой рослый. Вот рослый звучит лучше. Я сказал. «Мне нужен запасной аккумулятор». «Вон там, братишка», — сказал он и указал на соседнюю полку. Я взял аккумулятор и набор сверл. «Пользоваться дрелью умеешь?» «Умею. Дома есть одна». «Сломалась?» «Нет». «Тогда зачем покупать новую?» «Та работает от сети. А там, куда я иду, электричества нет». «И куда ты идешь?» «Мне не хотелось бы говорить». «Почему?» «И этого не хотелось бы говорить». «Ну, парень, это ты жестко». Я сказал ему. «Хочу поговорить с другим продавцом». «С каким? С Кайзером?» «Нет, вы кооператив Эйс. А в рекламе написано, что в Эйс работают вежливые продавцы хозяйственных товаров. Вот я хочу поговорить с вежливым продавцом хозяйственных товаров. У вас есть горячая линия?» «Это же реклама. Кроме меня здесь никого нет». «Значит, это реклама — обман, а это незаконно. Я и стараюсь быть вежливым. Хочу узнать, что ты собираешься сверлить, чтобы предложить подходящий инструмент. Это мое личное дело». «Я никому не скажу. Да я по закону и не имею права никому рассказывать. Это как врачебная тайна, только я не врач, а работник магазина хозтоваров. А ты не больной». Я обдумал его слова. Потом сказал. «Я собираюсь на кладбище. С помощью дрели сниму плиту с передней части семейного склепа, где стоит гроб моей мамы. Потом выдвину гроб. Потом открою его и положу к маме куколку мисс Молли, потому что я маме это обещал. Потом закрою гроб, задвину его обратно, прикручу плиту на место и вернусь домой, чтобы мой брат Грег не узнал, что я куда-то уходил». Рэй уставился на меня, несколько раз моргнул, потом сказал. «Ладно, дело твое. Не желаешь рассказывать, можешь не рассказывать. Но впаривать мне какую-то чушь тоже незачем. Извини, что спросил». Если говоришь людям правду, они чаще всего перебивают и все равно не верят. а не хочешь говорить правду, это проще простого. Например, Грег велел мне не выходить из дома и спросил: «Понимаешь?» Я его понял. Понял его вопрос. Точно так же он что-то говорит, а потом спрашивает: «Ты меня слышишь?» «Конечно, слышу. Поэтому и киваю. Неважно, что еще он там говорит, и он считает, что я согласен. Кто-то скажет, что это обман умолчанием. А по мне, это значит, что ты не умеешь слушать или точно выражать свои мысли. Правда зависит не только от того, кто говорит. Она зависит от того, кто слушает. За дрель, аккумулятор, сверла и фонарь я заплатил кредиткой. Мама дала ее мне на всякий случай. Распаковал их и сложил все в рюкзак. Уже собирался уходить, но тут выглянул мистер Кайзер. Увидел меня и скрылся. Я подошел к его кабинету и постучал в дверь. Но он не ответил. Тогда постучал снова и спросил: «Можно к вам зайти, мистер Кайзер?» «Я немного занят, Рид». «Правда? Мистер Кайзер, что тебе нужно?» — спросил он. Наглядный пример, как уходить от ответа на вопрос, когда, скорее всего, сказал неправду. «Хочу с вами поговорить». Несколько секунд не было слышно ни звука. «У меня всего минутка», — затем сказал он. Кабинет был завален вещами, как склад. На столе куча бумаг и компьютер, на стене календарь и фотографии в рамочках, многие из них бейсбольной команды «Локсбургские бульдоги». На футболках сзади название магазина, потому что мистер Кайзер эту команду спонсировал. Я когда-то играл за эту команду, но видеть эти фотографии не хотел. Не самое приятное воспоминание. «Вы не хотите со мной разговаривать», — сказал я. «Я занят, Рид. Вы не пришли на похороны мамы?» «Не пришел. Я был занят». «Вы всегда заняты. Надо вести бизнес, так что если... Не думаю, что вы говорите мне правду». Повисла пауза. Потом он заговорил снова. «Чего ты хочешь, Рид?» Мистер Кайзер — худощавый коротышка, всегда носит брюки, рубашку на пуговицах и солидные туфли, хотя почти все в городе ходят в джинсах и кроссовках. Но он крепкий, легко поднимает тяжелые вещи в грузовике подрядчиков, как говорится, шуток не любит и почти никогда не улыбается. Разве что когда приходила мама. Я только тогда и видел, что у него есть зубы. Очень чистые, белые и ровные. Наверное, пользуются зубной нитью. «Вы любили мою маму, мистер Кайзер?» — спросил я. «Не думаю, Рид, что нам с тобой следует это обсуждать. Иди-ка лучше домой». «Я не против. Мне нравится, что люди маму любили». «Да, ее любили многие. Она была хорошим человеком. Со всеми добрая, верно?» «Нет». «Ты серьезно?» «Она не любила Дэна Мэллоя, который цеплялся ко мне». «Ну, Дэн Мэллоя никому не нравится. Он балбес, что с него возьмешь? Еще и не нравился священник из церкви святого Станислава». «Тоже тот еще фрукт». «Еще кое-кто». «Ну, твоя взяла, Рид. А вы ей нравились». «Мне приятно это слышать». Я понял, что мистер Кайзер хочет что-то сказать. Он не из тех, кто будет много говорить, с кем попало. Однажды я слышал, как он сказал Рэю, что Рэю платят за работу, а не за то, чтобы говно метать. И я несколько дней смеялся над этим. Метать говно? Разве не смешно? Представьте себе эту картинку. «Мама говорила, что вы познакомились в школе», — сказал я. «В каком классе вы учились, когда переехали в Локсбург?» «В 10-м. Для ребенка это непросто, понимаешь?» Я ничего не ответил. Знал, что в школе любому непросто. Тут он говорил правду. «Когда я сюда переехал, я не смел заговорить с твоей мамой. Она была такая хорошенькая, а твой папа был настоящий здоровяк. Так что я их побаивался. Черт, тогда я побаивался всех. Казалось, никто мне здесь не рад. Вряд ли это было так. Но тогда именно так оказалось. Помню, во вторую неделю иду по коридору. Твои мама и папа разговаривали у ее шкафчика. И она меня окликнула. «Эй, ты, новенький! Брезгуешь якшаться с деревенщиной? И давай гоготать». Мне нравилось, когда она гоготала. Мне тоже. Потом она сказала: «Иди сюда! Расскажи, что ты за птица!» Не успел я оглянуться, как приобрел двух друзей. А если подружился с ними, считай, подружился и со всем классом. В общем, мне сразу стало легче. Даже не представляешь, как мне стало хорошо. Я ничего не сказал. Не хотел его прерывать. «Собственно, вот и все», — сказал мистер Кайзер, хотя казалось, что не все, что он просто сдерживается, а хочет говорить еще. «Мы были добрыми друзьями. Вот и все». Мы оба молчали. Потом он спросил. «Она обо мне что-то говорила?» Один раз в год в Локсбурге проходит ярмарка «Локфест». Люди ставят столы и что-то продают. Иногда мама хотела что-нибудь купить, но отходила, а продавец звал ее: «Эй, погоди, вернись!» И тогда она возвращалась и покупала вещь дешевле. Она говорила, что это обдуманный риск, и я решил провернуть такой же номер с мистером Кайзером и пошел к двери его кабинета. «Куда ты, черт возьми, собрался, Рид? Вы же сказали, что заняты». «Ну, не настолько. Что она говорила обо мне? Сядь!» Он убрал со стула перед своим столом стопку бумаг. Я сел, а он сел в кресло за столом. «Что еще вы можете рассказать о маме?» — спросил я. «Я думал, это ты мне что-то расскажешь. Мне нравится слушать про нее. Расскажите, что еще было в школе». Он помолчал, потом сказал: «Закрой дверь». Я понял, что обдуманный риск сработал, и закрыл дверь кабинета. «Если думаешь, что мы были, ну, как бы, близки или что-то вроде того, мы с твоей мамой никогда не были парнем и девушкой. Именно. Такого не было. Так что этими мыслями можешь себе голову не забивать». «Я и не забиваю». «Тогда ладно. Она всегда была верна твоему папе. Что правда, то правда. Эти двое всегда хорошо ко мне относились, пока школу не закончили. А потом...» Он остановился. «Обычно люди любят мне что-то рассказывать. Но тут я понял, мистер Кайзер сомневается, стоит ли продолжать. Тогда я снова пошел на обдуманный риск и наклонился вперед, будто хотел услышать, что он скажет. И, кажется, прием снова сработал. Мистер Кайзер заговорил, только не громко. За пару недель до окончания школы я записался в военно-морской флот. Думал, посмотрю мир. И что сделал флот? Направил меня в Норфолк, чистить туалеты, дрейть коридоры и... Черт с ним, с этим флотом. Но когда твои мама и папа узнали об этом, они сказали, что устроят мне проводы. Пойми, хоть я сколько-то уже прожил в Локсбурге, но все равно чувствовал себя чужаком. И каждый раз, когда они делали для меня что-то приятное, у меня сердце радовалось. Я сказал: «Да ладно вам, какие проводы?» Но они ответили: «Обязательно проводы, морячок». «Рид, ты же знаешь, где находится утес Карсона? Скалистое такое место на холмах». Я кивнул. «Молодежь и сейчас туда ходит выпивать?» «Вроде да. И в мое время так было. Ездили туда, выпивали, костры жгли. Конечно, иногда кто-то напивался до одури, а потом по дороге с горы гробил свою тачку. Дебилов хватало. Короче, проводы мне решили устроить там. Я сказал твоим маме и папе, что отвезу их туда. Но в тот вечер твоему папе пришлось ехать на химзавод. И я заехал за твоей мамой, а папа сказал, что потом приедет сам. И мы с ней поехали на утес». Мистер Кайзер снова взглянул на дверь, а потом на стену, и я понял, что он уже разговаривает не со мной, а с самим собой. Это был вечер пятницы. Стемнело. Мы проехали уже полдороги, и тут машина зачихала, и... Да, это была Камара 77-го года. Самая дерьмовая тачка из всех, что сходили с конвейера в Детройте. Карбюратор восстановленный, и... Черт, сейчас от машин с карбюраторами вообще отказались. Короче, не тачка, а полный хлам. И через минуту она, черт ее дери, заглохла. Я подтолкнул ее на обочину, и мы решили, что лучше вернуться в город пешком, чем идти в темноте на утес. Ну, пошли мы назад, думаем, вдруг кто-то поедет и нас подберет, и... Он снова посмотрел на дверь, потом на меня. «Не знаю, что тебе сказать, Рид, кроме как...» «Погоди, может, давай спрошу. Ты когда-нибудь попадал в жуткое положение, а потом вспоминаешь о такой истории и думаешь, а ведь это было просто супер?» «Вот это как раз такой случай. Меня бесило, что моя тачка сломалась, и нам придется топать 4 или 5 миль. Но твоя мама сказала: «О, так это же круто! Погнали!» Я никогда не был мастером болтать. И гордиться тут нечем. Чего, черт возьми, я так боялся все эти годы, что люди сочтут меня слабаком, если поделюсь своими чувствами. Что всякие сантименты только для женщин. Да почему я должен на кого-то оглядываться, Рид? Кому до моих чувств есть дело? А тогда я вообще почти рта не открывал. Я ведь был коротышкой и не хотел, чтобы люди знали, что я всего боюсь. Боюсь этого города, боюсь службы на флоте, боюсь собственных родителей. Они ругались так часто и так громко, что я полночи не мог заснуть. И вот я оказался рядом с твоей мамой. Мы стали разговаривать, и она спросила меня, что я чувствую, что о том и сём думаю. И она была не из тех, кто отмахиваются. «Да ладно, все будет нормально». Нет, она слушала по-настоящему. Я и сам не заметил, как начал выкладывать ей все, что прятал в себе столько лет. Мы были вместе, шли по темной дороге и разговаривали. Она тоже мне много чего рассказала и помогла понять, что в этом мире я не одинок. Даже не представляешь, каково это — знать, что ты не один. Это было... будто я открыл что-то важное, что-то большое, огромное, и мне так полегчало. Это было будто... Господи. Вскоре я стал про себя молиться, только бы не появилась какая-нибудь машина, потому что мы с ней, ну... Я тебе так скажу. Разговора лучше того в моей жизни не было. Я не должен это говорить, но... Черт дери! Опять я останавливаю себя, потому что мне неловко. Но все-таки скажу. Возможно, это была лучшая ночь в моей жизни. 3 часа в темноте мы шли с твоей мамой и разговаривали. Я был прямо на небе от счастья, а раньше никогда такого не было. Я всю жизнь был напуган и одинок. И вот первый раз в жизни мне не было страшно, и я был не один. В общем, дошли мы до Harvest Road. Там есть участок, где видно далеко вперед. И вот за милю от нас появилась машина. Твоя мама встала передо мной и обняла меня. Слова больше были не нужны. Это был кто-то из школы. Нас подвезли. И мы поехали на вечеринку. У меня голова шла кругом от счастья. Я напился. В свете костра я иногда оглядывался. Видел твою маму и... Пошли меня, флот, на какой-нибудь тропический остров, в Европу. И то я не был бы так счастлив, как тогда. Видеть в свете костра эту 18-летнюю девушку, как она оглядывается на меня и улыбается. Долгое время мы молчали. Мистер Кайзер пошмыгал носом, потом сказал: «Разговорил ты меня, Рид. Что-что, а это ты умеешь». Я ничего не ответил. Выдохнув, он сказал: «Короче, я ушел на флот. Вернулся, а твои мама и папа поженились. А я встретил Кони, женился, и так оно и шло. Но 2 года назад Кони умерла. И каждый раз, когда твоя мама приходила сюда, я начинал с ней разговаривать, но никогда не говорил о главном. А мне очень хотелось сказать: мы теперь оба сами по себе. Может быть, что если... Понимаешь?» Я почти что отрепетировал эту речь. Но как дурак, так и не смог ее произнести. Решил, еще успею, время есть, и откладывал. И вот время вышло. Мистер Кайзер посмотрел себе под ноги. Потом сказал: «Хочу сейчас побыть один, Рид. Ты был прав. Никакой особой работы у меня нет. Просто... хочу побыть с самим собой. Хорошо?» Я кивнул и встал, чтобы уйти. «Я не пришел на похороны, Рид. Прости меня за это. Правда, прости. Но я бы этого не выдержал. Черт, зачем врать? Я этого не выдержал, без бы. Уже сел в машину, поехал на похороны и залился слезами. Съехал на обочину, чтобы никого не зацепить. А потом поехал в холмы, припарковал машину там, где когда-то сломалась моя старая Камара. Вышел на воздух, немного прогулялся и поговорил мысленно с твоей мамой. Решил, может, так лучше. Мне тоже кажется, что так лучше. Вот и хорошо. Вы сердитесь на меня из-за того, что случилось с мамой, поэтому и не захотели со мной разговаривать. Он ничего не ответил. Не страшно. Знаю, многие меня ненавидят. Нет, Рит, за что мне тебя ненавидеть? Просто... Мне очень грустно, что ее больше нет. Я надел на плечи рюкзак и собрался уходить. Потом сказал. Как-то раз мы выходили из вашего магазина, и мама улыбалась, потому что вы с ней поговорили. И пока мы шли по Рент-авеню, все улыбалось. Я спросил, ты улыбаешься из-за мистера Кайзера? И она ответила «да». Потом добавила «я так рада, что он переехал сюда». Я вышел из кабинета мистера Кайзера и закрыл за собой дверь.